Как передает южнокорейская интернет-газета «Голос народа», 11 мая южнокорейские организации, в том числе Сунджусский комитет борьбы за отмену размещения сад, Кимчунский гражданский комитет против размещения сад, Чрезвычайный комитет по защите Сунджу святыни исконного буддизма, Национальное действие по пресечению размещения сад обвинили вассалов Пакэньхэ, Хуан Юана, Ким Гуанчина, Юн Бенсе и Хан Мингу, которые насильно разместили оборудование сад, скрыв факт о том, что с американской стороны поступило требование брать на себя расходы за размещение сад.